Глава 44. Пернатый любовник. Снежана. «Игорь!» – пырчу на большого босса, почувствовав, как он в очередной раз за это утро сложил на меня почти все свои конечности. Ногу, руку, а вторую руку засунул мне под голову. Еще и туловищем меня придавил. Форменный оккупант. И возгласа моего как будто не слышит. Продолжает сладко сопеть мне в ухо. Мне ужасно жарко под большим боссом, плюс на нас еще покрывало. Хочется отодвинуться подальше, и в то же время с Игорем очень приятно находиться рядом. Я уже и забыла, каково оно спать без него. Ведь с тех пор, как он предложил отношения без обязательств, ни одной ночи дома не провела. Итак, терпим жару или будем оккупанта? В конце концов, решаю разбудить, но не словами. Придвигаюсь попкой к той части его тела, которая особенно остро на меня реагирует, старательно трусь, и, о чудо, младший Игорь в полный боевой. А вот старший до сих пор сопит во сне. Ну, как же так? «Игорь!» – зову громче. Он открывает один глаз, плотнее прижимает меня к себе и снова засыпает. «Вот нахал!» Снова ерзаю попой, и, наконец, спящий красавец просыпается. «Ты чего?» «Если честно, я за ночь подустал». «Хм, интересное дело. Игорь устал, а вот некоторая его часть тела еще очень даже способна на подвиги. Они существуют в параллельных вселенных?» «Мне очень жарко, можешь меня отпустить?» «Нет», — коротко и честно отвечает он. И вместо того, чтобы выпустить меня на свободу, просто откидывает одеяло. «Ну, так тоже нормально». Шумно вздыхаю и удобнее устраиваюсь на его руке. Почти сразу слышу, как он сопит мне в шею. «Ты мне снилась, кстати. Вся такая сексуальная, в мягком домашнем халатике. Кстати, как там твой развод?» Для меня остается загадкой, как его мысли перескочили с домашнего халатика на развод. Но лишних вопросов не задаю. «Через 10 дней стану свободной женщиной», — отвечаю с удовольствием. С тех пор, как Роман прекратил артачиться, я перестала беспокоиться по этому поводу. На самом деле была очень удивлена, когда он действительно подписал соглашение о разделе имущества, которое подготовила Светлана. А уж она не мелочилась. Там перечень вещей с километр длиной. Мальцев будто другой человек, честное слово. Таким я его видеть совершенно не ожидала. Но мне очень на руку, что он стал нормальным именно сейчас. На мои отношения с Алпатовым почти не реагирует. Наверное, просто смирился с разводом. После того, как будущий бывший зарыл топор войны, моя жизнь потекла спокойно и размеренно. Даже кухонный серпентарий перестал шипеть и плеваться ядом, когда Мальцев выгнал с работы пару особо яростных зачинщиц. Причем за дело выгнал. Обе подворовывали черную икорку с трюфелями. Однако я никогда не думала, что Роман начнет меня защищать в ущерб своему либидо. Словом, удивил. Он даже сходил к андрологу и представил мне справку о том, что вполне годен стать папашкой. Кстати, именно это меня немного расстроило, поскольку подспудно надеялась, что все же не я виновата в отсутствии детей. Роман сказал, что сделал это, чтобы показать, что прислушивается ко мне и моим желаниям. Странно слышать это после той оплеухи, когда я посмела сделать замечание по поводу его спермы. Еще, кажется, Мальцев действительно прекратил крутить романы на работе. Наверное, наверстывает упущенное по вечерам. Говорят, развод – начало новой жизни. По поводу Мальцева это прямо в точку. Только лучше бы он эту новую жизнь начал до того, как я затеяла развод, а не после. Ну уж, как есть. Я все равно рада, что мы расстаемся, ведь человек гнилой, хоть и встал на путь исправления. В общем, в перспективе маячил вполне мирный и быстрый развод. «Раз ты скоро станешь свободной, давай уже перебирайся ко мне». Вдруг прилетает мне в затылок. «В смысле перебирайся?» Я поворачиваю голову к Алпатову. «На твою сторону кровати? Но ты фактически на мне лежишь, как я должна перебираться-то?» «Я имею в виду совсем не другую сторону кровати». Вдруг резко серьезнее тон и отодвигается от меня. «Я в общем говорю, перебирайся ко мне. Так сказать, на постоянное место жительства. Поворачиваюсь к нему всем телом, вглядываюсь в лицо и вдруг понимаю. Это абсолютно серьезное предложение жить вместе. Игорь, но это же очень большой шаг. Огромная перемена. А в чем будет перемена? Усмехается Алпатов и приподнимается на локте. Ты и так, либо здесь, либо в ресторане. Домой заезжаешь только переодеться. Единственное, что изменится, перестанешь таскать мои футболки. Нет, ну если они тебе так нравятся, ходи на здоровье. Хочешь, я тебе новых куплю? По две на каждый день недели. Будешь чередовать. Он уже откровенно надо мной смеется, а мне почему-то не до смеха. Переехать к Алпатову прямо сейчас? Мне с ним хорошо, причем очень. Мы даже успели вместе съездить в маленький отпуск и ни разу при этом не поругаться, как у нас обычно бывало с Романом. Но как-то все идет чересчур быстро. Игорь, ты меня знаешь 3 недели, а уже предлагаешь съехаться? Не слишком ли это шустро? Ну, во-первых, не 3 недели, а 3,5. Важно отвечает он. Во-вторых, это были качественные недели, малышка. Секунда, и он притягивает меня к себе, звонко целует в губы, а потом снова отстраняется и стирает с лица ухмылку. Снежана, ты не думай, я серьезно. Я вообще к тебе настроен серьезно. Ого. Мои глаза круглеют и изрядно увеличиваются в размерах. Игорь, если честно, я вообще не понимаю, зачем тебе разведенка с разбитым сердцем. Ты такой мужчина, который может любую по щелчку пальца... И тут замечаю, как Алпатов усиленно начинает щелкать пальцами правой руки. Что ты делаешь? Приподнимаю бровь. «Ну, ты же сказала, что я могу получить любую по щелчку пальца. Вот я и щелкаю. Давай уже соглашайся на переезд». Говорит и снова улыбается, да так заразительно, так по-доброму, что мои губы сами собой растягиваются в ответной улыбке. «А ты хочешь семью?» Спрашиваю, глядя ему прямо в глаза. «Хочу. Более того, я надеюсь, у нас с тобой она когда-нибудь будет». От его слов мне становится тепло и приятно на душе. От добра добра не ищут. Может быть, он и правда мой черный лебедь. Другого все равно искать не хочу. Очень уж этот понравился. Смотрю на Игоря и невольно представляю, как он покрывается черными перьями и трансформируется в лебедя. Хихикаю про себя. Ему бы наверняка пошел такой карнавальный костюм. Он тем временем выдает. А если ты беспокоишься по поводу разбитого сердца... Снежана, так я мастер клея. Ты мне только сердце свое отдай, а я уж его шустро в порядок приведу, вот увидишь. Ладно, мастер клея, клей, отвечаю с улыбкой. Так ты согласна? Да. Что я теряю в конце-то концов?